Слова эти были написаны почти 3 поколения тому назад одним мудрым стариком, мастером своего дела. Во времена, кстати сказать, когда в формальном отношении игра достигла, может быть, высшей своей культуры. Тогда в партиях были достигнуты такое изящество, такая богатая орнаментика исполнения, каких, например, в поздней готике или в стиле рококо достигали зодчество и декораторское искусство. В течение 2 примерно десятилетий игра велась действительно как бы бисерными. В ней были какая-то стеклянность и бессодержательность, какое-то озорное кокетство тончайшими украшениями, какое-то плясовое, порой даже эквилибристическое парение огромного ритмического разнообразия. Были игроки, говорившие о тогдашнем стиле как о потерянном волшебном ключе, но были и другие, находившие его излишне украшенным внешне, упадочным и немужественным. Одним из мастеров и создателей тогдашнего стиля и был автор этих хорошо обдуманных дружеских советов и напоминаний. И, пытливо читая его слова второй раз и третий, Йозеф Кнехт ощущал веселое, приятное волнение в сердце, то настроение, которое он, как ему показалось, испытал один только раз и никогда больше. Испытал, как, подумав, определил он, во время медитации перед своей инвеститурой, и которая овладела им тогда, когда он представил себе тот удивительный хоровод, хоровод мастера музыки и Йозефа, учителя и новичка, старости и молодости. Это был старый, дряхлый уже человек, который написал и подумал когда-то: «Ни на одну неделю не переставай и не вымучивай из себя светлых мыслей». Это был человек, который 20 лет, а может быть, намного дольше занимал высокую должность мастера игры. Человек, который в ту эпоху игрового рококо, несомненно, имел дело с крайне избалованной и самоуверенной элитой. Человек, который придумал и отпраздновал больше 20 блистательных годичных игр, длившихся тогда еще по 4 недели. Старый человек, для которого ежегодно повторявшаяся задача сочинить большую торжественную партию давно уже означала не только высокую честь и радость, но скорее бремя и тяжкий труд. Задачу, для исполнения которой надо было, соответственно, настроить себя, хорошенько убедить и чуть-чуть подхлестнуть. Не только благодарное благоговение испытывал Кнехт перед этим мудрым стариком и опытным советчиком, чей календарь не раз уже оказывался для него Кнехта ценным путеводителем. Он чувствовал еще и какое-то радостное, даже озорное и веселое превосходство. Превосходство молодости. Ибо среди множества тревог мастера игры, уже знакомых ему, не возникало еще тревоги о том, что не вспомнишь вовремя о годичной игре, что возьмешься за эту задачу недостаточно радостно и сосредоточенно, что у тебя не найдется энергии или просто идеи для такой игры. Нет, Кнехт, хоть он порой и казался себе в эти месяцы довольно старым, чувствовал себя сейчас молодым и сильным. Он не мог долго предаваться этому прекрасному чувству, упиться им в полной мере. Короткое время его отдыха уже почти истекло, но это прекрасное, радостное чувство осталось в нем. Он забирал его с собой, и, следовательно, краткая передышка в магистерском саду и чтение календаря кое-что все-таки принесли. Принесли не только разрядку и миг повышенной радости жизни, но и 2 мысли, сразу же приобретшие силу решений. Во-первых, если он когда-нибудь состарится и устанет, то откажется от должности в тот же час, когда впервые воспримет сочинение годичной партии как обременительную обязанность, и у него не найдется идей для нее. Во-вторых, он скоро уже начнет готовиться к первой своей ежегодной игре, а как товарища и первого помощника в этой работе приблизит к себе Тигуляриуса. Для друга это будет удовлетворением и радостью, а для него самого — первой попыткой придать новую форму этой парализованной сейчас дружбе. Ведь ждать шагов такого рода от фрица не приходилось. Почин должен был взять на себя он, Кнехт, магистр.